Вы так лихо атаковали королевских судей этими памфлетами, что они не стерпели остроумия гения. Вас осудили и приговорили к публичному шельмованию. Вы стали гражданским мертвецом. Вам нельзя было занимать должности, вести серьезные дела, даже ставить свои пьесы. А вам уже за 40. Надеюсь, в доносах отмечено, что когда королевские судьи лишили меня всех прав, кроме права умереть с голоду, нация упивалась, корчилась от смеха, читая мои памфлеты. Богатые раскрывали мне кошельки, горячие головы строчили стихи в мою честь, а я был приговорен выслушивать на коленях приговор идиотов. Но если бы нация знала, что придумал ее любимец, дабы вернуть свои права... Нация не знает до сих пор, но знают доносы, беспристрастные и бесстрастные. Вы явились к Людовику XV и предложили королю стать его тайным агентом, причем по весьма сомнительным делам. Старик, как мы помним, обожал маленьких девочек. И в Оленьем парке, именовавшемся «Меню удовольствий», стояли милые домики с этими девочками. Парк давно стал обширным детским домом терпимости, о чем справедливо судачила вся Европа. И, наконец, апофеоз — появление графини Дюбари. Боевое прошлое графини — история проститутки, попавшей в королевскую постель. И тогда памфлеты со всей Европы буквально захлестнули Париж. И Бомарше предлагает королю стать охотником за этими памфлетами, выкупать их, платить авторам за будущее молчание. Вам также поручают узнать, кто в Париже информирует памфлетистов. И тут Бомарше впервые стал страстен. «Здесь вы лжете! Я отказался сделать это! Я даже накричал!» «Я вам верю!» «Конечно же верю! И разделяю ваше негодование, но в деле есть только сообщение о предложении литератора Бомарше стать доносчиком короля. И все. Но вернемся к первому королевскому поручению. Бомарше блестяще справился, но никакой награды не получил. Судьба смеется над ним, ибо, когда он возвращается в Париж, король, увы, почил. — К ударам судьбы, гражданин Фуше, следует относиться философски. Всегда считайте, что это плата за предыдущие ее подарки. Я расхохотался и возблагодарил Бога за то, что остался жив. И действительно, как тут было не расхохотаться, — прервал Фуше, ибо в то время великий насмешник и автор «Фигаро» узнает, что новый Альмавива, то бишь новый король, попал в ситуацию куда более пикантную, чем его предшественники. Ситуацию, просто созданную для памфлетов. Бедная Антуанетта даже пожаловалась матери, и оттого во Францию тотчас был послан брат королевы Иосиф. Поговорив с сестрой, он написал письмо Марии Терезии. Письмо было секретное и, естественно, было тотчас перлюстрировано полиции и передано королю. В королевском архиве я его и прочел. Цитирую на память, но, поверьте, весьма точно. Поведение короля в супружеской постели своеобразно. Он вводит в сестру крайнюю плоть и остается там примерно пару минут совершенно неподвижно. Затем выходит. И, оставаясь в состоянии эрекции, желает супруге спокойной ночи и удаляется. Моя сестра, бедная сестра, естественно, при этом ничего не испытывает. Таков сейчас этот печальный и неопытный дуэт. Прелесть ситуации была в том, что... Это же письмо оказалось в донесениях всех послов при французском дворе. Какая прелестная эпоха, когда весь мир занимался проблемами королевского. Что делать? Именно с этим было связано будущее Франции. Ведь это вопрос о наследнике главного трона Европы. Бедный король был невероятно застенчив, и так и не объяснил ни жене, ни Иосифу причины печального дуэта. У него была проблема, сросшаяся крайняя плоть. Она причиняла ему нестерпимую боль при движении внутрь, оттого Говоря языком галантного века, послав стрелу в цель, он оставался неподвижен. Нужна была маленькая операция, но он ее... Нет, не боялся, стеснялся. В продолжении 7 лет несчастная Антуанетта шла в королевскую постель как на плаху. А в это время в Версаль, как бабочки на огонь, слетелись все великие дон-жуаны. Герцог де Лозен, граф д'Артуа, младший брат короля и так далее. И ее паж, граф Тилли, красавчик, с мальчишеского возраста, шаставший по постелям фрейлин. Это была жизнь на острие ножа. Куртуазные выпады, бесконечные попытки соблазнить, публичная охота за девственностью королевы. Она выходит, чтобы сесть в карету, и Лозен уже во дворе. Он ждет. Он моментально падает на землю и становится галантной ступенькой, по которой королева шагает в карету, а он не упускает случая мимолетно коснуться ее ноги. Иногда она не выдерживала. Тот же Лозен преспокойно рассказывал в моем присутствии, как однажды она вдруг бросилась к нему, сама обняла и, разрыдавшись, оттолкнула, убежала. И, наконец, граф Ферзен. 7 лет никчемного супружеского ложа, 7 лет постыдного девства, пока несчастный не согласился на операцию. 7 лет памфлетов, — продолжал Бомарше, — 7 лет, 2 месяца и 3 дня. С готовностью поправил Фуше. Прибавьте, 7 лет, 2 месяца и 3 дня, затрагивающие честь нации, ибо наша гордость прежде всего под одеялом. Француз — соблазнитель. И первым соблазнителем обязан быть и всегда был наш король. И вот после королей, гигантов любви, чьи победы в кровати наполняли гордостью народные сердца, появился король, который не мог. Этого унижения французы перенести не в силах. Я уверен, что с этого момента и началась революционная ситуация, ибо десятки памфлетов, созданных за границей, буквально наводнили Францию. Нет. Я жалел их, ее и бедного Людовика. Тихий клёкот на сей раз обозначил смех гражданина Фуше. Да-да, вы настолько жалели их, что уже вскоре, как сообщают все те же доносчики, — подхватил Бомарше. Те же? Никак нет, гражданин. Доносчики, как уже говорилось, были самые разные, и сообщают они, что уже вскоре по возвращении Бомарше явился к новому королю и поведал, что за границей появился некий ужасный пасквилянт по имени Анжелуччи, который готовится издать памфлет, где описаны все злосчастные тайны королевского. Вы даже прочли, бедняги, выдержки из этого, прям скажем, остроумнейшего пасквиля. Они остались в доносе. Здесь Фуше опять остановился. Продолжайте, продолжайте. Бомарше засмеялся, уже поняв, что приготовил мерзавец в конце рассказа. Бедный король был в ужасе от этого злобного остроумия. Но, полагаю, особенно он был поражен, когда понял, что в памфлете цитируется то самое злосчастное письмо брата королевы. Монарх не знал, что его собственная полиция, перлюстрировавшая письмо, тайно торговала им. Что делать? И за полицией надо тоже следить. Но вы предлагаете несчастному Людовику выкупить пасквиль у мерзавца Анжелуччи. Более того, беретесь навсегда заткнуть рот деньгами этому весьма остроумному и оттого такому опасному автору. Король в восторге от явившегося избавителя, и вы отправляетесь в погоню за ужасным Анжелуччи. Далее в архиве полиции появляются уже ваши донесения. В отличие от наших скучных доносов, ваши — целый роман, красочное описание того, как мерзавец Анжелуччи, забрав деньги, обманывает вас. Но вы бесстрашны и упорно преследуете негодяя. В лесу на вас нападают разбойники, неравная битва, но вы — бесстрашный победитель. И вот уже коварный Анжелуччи настигнут. Пасквиль захвачен, и нужное обещание от автора получено. С этими свершениями, измученные подвигами, Вы прибываете к Венскому двору и повествуете славной матери Антуанетты о своих победах во имя ее дочери, после чего Мария Терезия приказывает немедленно посадить вас в тюрьму. Оказывается, во время вашего красочного рассказа мудрой императрице и ее разумному канцлеру показалось, что они попросту слушали очередную пьесу господина Бомарше с весьма искусной интригой. А в скучной реальности, видимо, действовал всего один персонаж — сам господин Бомарше. Он был и зловещим Анжелуччи, автором злобного памфлета и избавителем от этой напасти. Прямолинейный канцлер Кауниц объявил: «Клянусь, этот пройдоха Бомарше сочинил и пасквиль, и все остальное, и потому целый месяц нашему герою приходится отдыхать в австрийской тюрьме, откуда его освобождает простодушный Людовик XVI, который в обвинение не поверил. Интрига показалась ему слишком изощренной. Он еще не ознакомился с «Женитьбой Фигаро», эта пьеса еще не увидела свет, а жаль. В «Женитьбе» есть прелюбопытнейшее определение Фигаро. Интрига и деньги — вот твоя стихия. Вам интересно? Продолжайте, продолжайте. А потом вам вернули гражданские права, и вскоре в Париже кто-то начал распространять «Женитьбу Фигаро». Говорили, что это делает враг короля, герцог Орлеанский.